Дауншифтинг. У меня накоплен целый набор историй, повторяющих с вариациями тему, однажды сыгранную на сцене собственной судьбы Владимиром Яковлевым, владельцем и создателем издательского дома «Коммерсант». Продав лет 10 назад «Коммерсант» за миллионы, смешные по нынешним дням, но вполне серьезные по тогдашним, оставив жене в подарок журнал «Домовой», он вдруг сгинул, пропал, исчез. Не то чтобы совсем. Ходили глухие слухи, что он то ли медитирует в Тибете, то ли расширяет сознание на Ибице, но просто спикировал куда-то прочь из того слоя, где варится большая история, большая политика, большие деньги. Явление, при котором человек сознательно идет на понижение социального статуса ради душевного комфорта и, простите за банальность, радости бытия, не у нас зародилось, а потому обозначается английским словом «дауншифтинг» — «сдвиг вниз». Вот, по слухам, сидит на подмосковной даче и читает Бунина Ксения Пономарева, бывшая глава ОРТ. Годы Ксении Юрьевны по нынешним временам вполне девичьи, так что работа возле, а то и внутри Кремля, ей бы нашлась. Однако ж нет. Вынырнула на поверхность однажды, когда создала столичную вечернюю газету, проект лопнул, и снова Бунин. И вот по другим слухам, в лондонском Ноттинг-Хилле в собственном доме читает милновского Винни-Пуха, почитаемого за образчик дзена, Игорь Малашенко. Помните, был такой глава НТВ, поклонник гольфа и любимец либеральной интеллигенции. Злые языки на русском и английском языках утверждают, что особняком, да и от Малашенко, откупились за выход из российской политики. Но суть не в этом, а в том, что он согласился на несомненнейший дауншифтинг. И видел в нем, вероятно, смысл, в отличие от своего бывшего подчиненного Леонида Парфенова, которому, быть может, тоже что-то там предлагали. Кстати, кто вообще весь этот богатый русский Лондон, русские Найтсбридж, Кейсингтон, Челси? В известной степени дауншифтеры, как, например, бывший всесильный глава кремлевской администрации Валентин Юмашев, которого теперь только и встретишь, что в роли зрителя на Russian Rhapsody во время российского экономического форума, слушает Казарновскую, кушает салатик. Есть и менее известные люди, сделавшие дауншифтинг после продажи бизнеса. Их рассказы как под копирку. Достало все. Я ходил, ходила под статьей, я ходил, ходила под братками, я ходил, ходила под ГБшниками и ментами, я ходил, ходила с охраной на Старую площадь в том числе. Задолбало, пришло время выйти из игры. Что делают вышедшие? Путешествуют, в том числе на всякие экономические форумы, растят розы, обустраивают прикупленную недвижимость, занимаются сыновьями или внуками, пишут мемуары, в ЖЖ бы их, в ЖЖ, и читают мемуары других, и часто смотрят на мир тем взглядом, каким смотрит старый вояка на построение новобранцев на плацу. Но в строй, что характерно, не возвращаются, разве что уж совсем кончатся деньги. Как опять же по слухам, это произошло с Владимиром Яковлевым, в 2006-м неожиданно объявившимся в Москве и даже с какой-то бизнес-идеей.